Игорь. Воркует тихонько на заднем сиденье. Голосок такой нежный, струящийся, мелодичный. Сына моего то по голове погладит, то поцелует. А Тимка разомлел, прижался к ней. Я тоже так хочу, черт! С нарастающей досадой и злостью понимаю, что я тоже так хочу. Прижаться к ней или уложить голову к ней на колени, на полу у камина. Чувствовать ее пальцы в своих волосах, слышать ее мелодичный голос, ощущать тепло ее тела. Блин, да ёпрст! Горячая волна поднимается от поясницы к желудку. Юля, Юлька, до сих пор ощущаю вкус твоих губ на своих губах. Неделю. Неделю я пытался вытравить воспоминания об этом. Ты жила-то у меня меньше. Я же взрослый мужик, а простой поцелуй не могу забыть, как сопливый юнец. Твои губы. Нет, никакие не лепестки, а горячие, зовущие, манящие, обещающие совершенно искреннюю любовь на всю жизнь мне. И сейчас вот это все Митька с его провокационными вопросами. Пить шампанское у камина с няней? С няней обязательно. Только вот няня мне досталась необычная. Врушка, но упрямая, как 100 ослов. Одно ее желание во что бы то ни стало среди зимы растопить печку в бабкином доме, чего стоит. Вспоминаю это и улыбаюсь. А все-таки я с той печкой повожусь. Сейчас уже совершенно точно понимаю, что девочку эту я от себя не отпущу. Аргумент у меня железный. Сын ее требует. Вот и буду убеждать и уговаривать, а также угрожать, удерживать насильно и все остальное, что допустимо в рамках Гражданского и Уголовного кодексов. Не скоро она от меня уедет, если вообще когда-нибудь уедет. Надо понять, что за ерунду вытворил ее бывший женишок. Что это он, ни разу не сомневаюсь. Брал с нее деньги якобы за съем квартиры, а сам... А что сам? А вот это мы узнаем у Митьки. Совсем скоро. Снова ловлю в зеркало заднего обзора сына с Юлей. Тим, кажется, задремал, а девушка обхватила его в теплое кольцо рук, щечку ему на макушку положила. Боже, сколько же в ней нежности, любви, искренности. Юля. Стискиваю зубы, впиваюсь покрепче в руль. Я совсем разберусь. Ты нужна не только Тиму, ты нужна и мне. И со всеми твоими проблемами я разберусь. А пока... Вот поворот в нашу деревушку. Местечко, которое я когда-то посчитал достаточно забытым Богом и людьми, но при этом не сильно удаленным от Москвы. Сбрасываю скорость, чтобы не сильно трясти машину на кочках. Поворот, еще один, вот и наш дом. Наш, мой, но уже наш, и Тима, и Юлин. Вот так я совершенно эгоистично радуюсь тому, что ей некуда идти. Заезжаю во двор, останавливаюсь максимально близко к крыльцу. «Давай попробую его отнести, чтобы не разбудить», — шепчу Юльке, оборачиваясь. Вроде еще не поздно, даже 9 нет, но Тимоха крепко сопит у нее на груди. «Я с тобой поднимусь, помогу его раздеть», — выходит из машины Юля. Рекс встречает нас радостным лаем и повизгиванием. «Черт, совсем забыл!» Юлька тут же подхватывает щенка на руки, тискает, гладит, уговаривает не шуметь, а потом и вовсе выставляет его на крыльцо, чему он, кажется, совершенно доволен. Она заходит в комнату Тима первой, снимает покрывало с постели, помогает мне снять с него курточку, ботинки. Свитер не снимаем. Штаны плотно стягиваем, а свитер оставляем, просто укрываем по пояс. Подхватываю одежду, иду вниз. Там Юлькины рюкзаки в машине, да и пес некормленный. Если честно, я и сам голодный. Включаю чайник, достаю из холодильника собачью кашу. Тут спускается Юля. «Ужинать будешь?» Вопрос, конечно, риторический, но я его все равно задаю. Мы с сыном не ели с обеда. Если честно, я даже удивлен, что Тимоха уснул. «У меня макароны», — кривлюсь, открывая холодильник, — «с сыром». «Пища богов», — усмехается Юлька, и мне от ее иронии становится тепло. «Давай обжарим и яйцом зальем. Будет вкуснее». Отдаю ей кастрюлю, смотрю, как она лезет за сковородой. Я начинаю и вдруг понимаю, что голос срывается, откашливаюсь. «Я отнес твои вещи в спальню». Замираю в полушаге от нее, наблюдаю, как она возится с едой, как пес крутится у нее под ногами. Ощущаю, как вокруг нее начинает виться совершенно неповторимый аромат горячей еды, тепла и уюта. Вот так совершенно незримо эта девочка становится центром моего дома, его сердцем, его душой. «Спасибо!» — машинально отзывается она, выбрасывая скорлупу. «Юль, спрашиваю вроде как между делом, а зачем ты мне соврала?» Поднимаю глаза к потолку. «Про замужество», —